«Я красива?» — Гордыня откинула голову и засмеялась. «Папа часто говорил, что я никогда не соответствовала своему имени и скорее выглядела как скромный шиповник, из которого делали живые изгороди, или как обычная садовая английская маргаритка, чем как экзотическая гордыня». «Как бы то ни было, — сказала герцогиня, — у тебя есть шансы. Нам придется заняться тобой и посмотреть, что можно сделать. Тебе нельзя так старомодно и неопрятно укладывать волосы, но что касается платья, нам придется съездить к арке». «Да, платье старое», — согласилась Гордыня. «И тебе нельзя носить черное ни в коем случае, если ты собираешься здесь оставаться», — продолжала герцогиня. «Этот цвет давит. Ты выглядишь бедной родственницей, а этого достаточно, чтобы мгновенно оттолкнуть от тебя любого мужчину. Нет, Гордыня, уж если я взялась за то, чтобы найти тебе мужа, ты будешь одета и выглядеть так, как тебе подобает, как моя племянница и, без сомнения, из-за того, что у меня нет детей, как моя наследница». «О, тетя Лили! Мне не следует рассчитывать на такое», — запротестовала Гордыня. «Моя дорогая, это не так уж ценно, как кажется», — сказала тетушка. «Я могу быть герцогиней, я могу быть богатой, но в Париже есть масса людей, которые именно по этой причине не проявят особой радости по поводу знакомства с тобой». «Но ведь как герцогиня вы, тетя Лили, должна быть ужасно важная персона», — проговорила Гордыня. Герцогиня искоса посмотрела на нее, и создалось впечатление, будто она хотела что-то сказать, но передумала. «Мы поговорим с тобой об этом в другое время», — наконец произнесла она. «В настоящий момент нам следует заняться твоей внешностью. В таком виде я даже не могу взять тебя к мсье Ворту». Она дернула за шнурок звонка, который висел рядом с кроватью. Через несколько секунд дверь отворилась, и вошла горничная. «Ивонна, — сказала герцогиня, — моя племянница, мадемуазель Гордыня, будет жить со мной. Ей понадобятся новые туалеты, модная прическа и масса всяких других вещей. Как только я оденусь, я отвезу ее к Ворту, но в таком виде она ехать не может». «Вы правы, мадам, это невозможно, — по-французски ответила горничная. «Ивонна, найди для нее что-нибудь», — приказала герцогиня. «Может, какое-то из моих старых платьев, которые я носила, когда была потоньше. Она будет носить их, пока мы не купим новые». «О, благодарю вас, тетя Лили», — воскликнула Гордыня. «Не только за одежду, но и за то, что разрешили мне остаться. Не могу передать вам, как это замечательно. Я так боялась, что останусь одна, что у меня никого не будет. Когда мама умерла, я решила, что настал конец света, но теперь у меня есть вы, и жизнь выглядит по-другому». «Потому что у тебя есть я», — странным голосом повторила герцогиня. Она наклонилась и подставила Гордыне щеку для поцелуя. «Будь счастлива, девочка моя. Я думаю, так или иначе все наладится». «Я сделаю все, что вы мне скажете», — заверила ее Гордыня, «и, надеюсь, смогу хоть немного отблагодарить вас за вашу доброту». «А, вспомнила», — проговорила герцогиня. «Ивонна, отведи мадемуазель к месье Груазу. Она должна дать ему кое-какие указания. Пожалуйста, объясни ему, что я полностью одобряю ее действия». «Хорошо, ваша светлость», — ответила горничная. И, шурша платьем, направилась к двери в полной уверенности, что Гордыня последует за ней. Гордыня сделала несколько шагов и обернулась. «Спасибо, большое спасибо, тетя Лили», — сказала она. «До настоящего момента я не понимала, насколько велик был мой страх перед тем, чтобы выставить меня на улицу». «Догоняй, детка, все будет в порядке», — заверила ее герцогиня. Когда дверь за Гордыней горничной закрылась, герцогиня откинулась на подушке и закрыла глаза. «Бедная девочка», — прошептала она, — «как я смогу ей все объяснить? Без сомнения, она рано или поздно сама все узнает». А тем временем окрыленная Гордени спустилась за горничной в холл, в котором прошлым вечером с ней произошли такие позорные вещи. Когда они проходили мимо большой гостиной, там убиралась целая армия слуг. Занялись также и лестницей, и застилавшим ее ковром, с которого смывали пятна от соуса и выпивки. Слуги в халатах полировали мрамор, и Гордени увидела, что в ведрах, в которые они стряхивали пыль, лежали осколки хрустального канделябра. Странно, подумала она, что у тети Лили такие бурные приемы. Но, как она объясняла самой себе вчера ночью, французы так эмоциональны, они не такие чопорные и солидные, как англичане. Ивона провела ее через холл к комнате, расположенной напротив той, куда вчера ее отнес лорд Харткорт. Горничная постучала. В ответ раздалось «Войдите». Ивона открыла дверь, и Гордени увидела седого мужчину средних лет, сидящего за огромным столом, заваленным бумагами. Ивона передала указания герцогине и представила Гордени мсье Груазу. Но говорила она слишком быстро, так что Гордени почти половину не поняла. Мсье Груаз встал из-за стола и протянул руку. «Рад вас видеть, мадемуазель», — начал он по-французски, а потом продолжил на плохом английском. «Горничная объяснила, что вы иметь то, что вы хотите делать, и это одобрять ее светлость». «Несколько счетов, которые надо оплатить», — ответила Гордыня, чувствуя себя очень неловко. Она вытащила из кармана черной юбки листок бумаги. «Боюсь, их слишком много», — обеспокоенно проговорила она. «Напротив», — заверил мсье Груаз, — «очень маленький список. Вы совсем уверен, что включить всех?» «Не думаю, что кого-то пропустила», — ответила Гордени, — «но если я что-то вспомню, можно сообщу вам позже». «Конечно, мадемуазель», — сказал он, — «к вашим услугам. Чеки будут отосланы сегодня. Этим людям будет послан почтовый перевод, по которой им платить деньги в ближней почте. Им это облегчит, не правда ли?» «Действительно, очень хорошо», — согласилась Гордени. «Я вам крайне признательна». «Рад быть вам польза, мадемуазель», — ответил он. «Спасибо», — еще раз поблагодарила Гордени. Ивона ожидала Гордению, стоя около двери в холле. Гордения вышла к ней. «Теперь мы поднимемся наверх, мадемуазель», — сказала горничная. Но в этот момент лакей распахнул входную дверь, и Гордения услышала слишком хорошо знакомый голос. «Ее светлость дома? Передайте, пожалуйста, что ее спрашивают лорд Харткорт и господин Бертрам Каннингем». «Ее светлости нет дома для любых посетителей», — по-французски ответил лакей. Через открытую дверь Гордени видела стоявшего на ступеньках лорда Харткорта. И решив, что он уже успел заметить ее, она поняла, что ей ничего не остается, как выйти к нему навстречу и поприветствовать. Охваченная смущением, прозовев от волнения, она повернулась к нему и протянула руку. «Доброе утро, лорд Харткорт», — сказала она. «Я должна поблагодарить вас за то, что вы вчера вечером были так добры ко мне». «Надеюсь, сегодня вы хорошо себя чувствуете», — проговорил лорд Харткорт, снимая шляпу. «Должно быть, вы очень устали после путешествия». «Я действительно чувствовал себя очень уставшей», — призналась Гордени. «Неудивительно». Вмешался чей-то голос, и девушка взглянула на сопровождавшего лорда Харткорта мужчину. Она увидела высокого, элегантного, темноволосого молодого человека с крохотными темными усиками и обаятельной улыбкой, которая заставила Горденью улыбнуться ему в ответ. «Позвольте представить вам моего кузена Бертрама Каннингема», — сказал лорд Харткорт. «Боюсь, необычные обстоятельства, при которых мы вчера познакомились, не дали мне возможности узнать ваше имя». «Меня зовут Горденью Уидон», — ответила Горденья и почувствовала прикосновение теплой руки Бертрама Каннингема. «Счастлив, что именно англичанину удалось приветствовать вас по прибытии в Париж», — сказал Бертрам. «Мой кузен рассказал мне, что вы приехали ночью. Как, наверное, это противно, не зная Парижа, в одиночку искать нужный адрес. Я настоял, чтобы мы заехали и проведали вас. Как я могу заключить по вашему виду? Вы в добром здравии». «Я прекрасно себя чувствую», — согласилась Горденья. «Замечательно!» — воскликнул Бертрам. Внезапно Горденья осознала, что он все еще держит ее за руку, и резко вырвала пальцы. «Мой кузен и я хотели бы узнать, не пожелаете ли вы покататься с нами?» — предложил Бертрам. «Я собираюсь вывести своих лошадей на короткую прогулку в Булонский лес, а вам, уверен, свежий воздух пойдет на пользу». Горденья бросила взгляд на подъездную аллею, на которой стоял элегантный высокий кабриолет, запряженный парой лошадей цугом. Гривы и хвосты лошадей были красиво заплетены. «Как они прекрасны!» — невольно воскликнула Горденья. «Какие же они нарядные!» «Я очень горжусь ими», — сказал Бертрам. «Но если вам больше нравится автомобиль, он у меня тоже есть». «Я предпочитаю лошадей», — ответила девушка. «Но, боюсь, я не смогу поехать с вами. Тетя Лили собирается повезти меня». Она собиралась было рассказать, куда они поедут, но передумала. «На прогулку». «Вы виделись с вашей тетушкой?» — спросил лорд Харткорт. Горденья почувствовала, что он опять сомневается в радушности приема, и, вспомнив, как яростно негодовала, когда он ночью давал ей советы, довольно натянуто ответила. «Конечно. Я рада сообщить, что тетя Лили счастлива видеть меня. Я буду жить с нею». Неизвестно, почему ей показалось, что при этих словах лицо лорда Харткорта изменилось. Теперь оно выражало: «Да, но ведь это же абсурдно!» «Разочарование?» «Восхитительно!» — ровным голосом проговорил он и, повернувшись к своему кузену, сказал: «Итак, Берти, если мисс Уидон не едет с нами, то нам пора в путь». «Мисс Уидон, буду надеяться на скорую встречу с вами», — галантно проговорил Бертрам. «Между прочим, ваша тетушка пригласила меня на завтрашний вечер. Обещаю, ничто не помешает мне прийти». «Буду счастлива видеть вас», — ответила Горденья. «До свидания». Лорд Харткорт ничего не сказал. Горденье показалось, что в том, как он нахлобучил на голову шляпу, решительно спустился по ступенькам и вскочил в кабриолет, промелькнула некоторая агрессивность. Бертрам последовал за ним, но на полдороге обернулся. «Вы совершенно уверены, что не передумаете?» — тихо спросил он Горденью. «Я бы хотел первым показать вам Париж». «Нет, я не могу сегодня поехать», — ответила она. «Да и мне все равно сначала надо спросить разрешение у тети Лили». «Ну, давайте поедем завтра», — умолял Бертрам. «Я уверен, герцогиня не будет против. Я заеду за вами в это же время». «Вы обещаете?» «Я ничего не могу обещать», — ответила Горденья, несколько озадаченная его настойчивость. «Но вы должны постараться и получить у тетушки разрешение», — продолжал уговаривать ее Бертрам. И прежде чем она успела ответить, он уже сбежал по лестнице и вскочил в экипаж. Когда кабриолет покатил по аллее, Бертрам перегнулся и помахал ей, а лорд Харткорт продолжал смотреть прямо перед собой. Он не обернулся. «Он мне кажется ужасно неприветливым», — сказала себе Гарденни. «Не знаю почему, но он не одобряет меня». Следуя за Ивонной наверх, она думала о том, что обязательно спросит у герцогини, сможет ли завтра отправиться на прогулку с Бертрамом. В Англии ей не разрешили бы встречаться с мужчиной без сопровождения какой-либо дамы. Но раз он пригласил ее, значит, во Франции все по-другому. Она часто слышала, что в этом веселом городе в гораздо меньшей степени считаются с условностями. И, в конце концов, зачем нужен сопровождающий для прогулки в открытом кабриолете с человеком, который будет править лошадьми? Но вот если бы он приглашал покататься в автомобиле, тогда другое дело. Гарденни вспомнила, как ей рассказывали всякие истории о девушках, которых мужчинам удавалось уговорить отправиться кататься на шикарном автомобиле, и которым потом, когда они не отвечали на ухаживание своих кавалеров, приходилось пешком возвращаться домой. Гарденни чувствовала, что Бертрам Каннинген не принадлежит к этому типу мужчин. Он выглядел молодым, веселым и полным задора, и она с тоской представила, как здорово было бы общаться со своими сверстниками, смеяться и веселиться, и не беспокоиться о счетах или где добыть деньги на следующий обед. Поднявшись на второй этаж, Гарденни и Ивонна миновали спальню тетушки, прошли в самый конец коридора, где горничная открыла дверь в комнату с окном, выходящим в сад. Комната была очень большой, и ее загромождали огромные шкафы, расставленные вдоль стен. «Это гардеробная ее светлости», — объяснила Ивонна и принялась распахивать дверцы шкафов. Гарденни никогда не думала, что у какой-нибудь женщины за всю ее жизнь может накопиться такое количество разнообразных туалетов. Но еще больше ее поразило то, что все эти туалеты собраны в одной комнате. Выбравшись из непрерывного потока экипажей вокруг Триумфальной арки, и направил лошадей к Булонскому лесу, Бертрам воскликнул. «Очаровательная малышка! И совсем не такая, какой можно было ожидать от грозной Лили. Ты сам сказал мне, что она родилась в приличной семье», — напомнил ему лорд Харткорт. «Ну, так говорил мой отец», — ответил ему Бертрам. «Как ты думаешь, что Лили будет делать с этой девочкой?» По всей видимости, мисс Уидон намеревается остаться со своей тетушкой. Вчера у меня была возможность убедиться в том, что это очень решительная девушка, — сухо проговорил лорд Харткорт. «Решительная?» — удивился Бертрам. «Этот крохотный воробушек? Не может быть. У нее вид вывалившегося из гнезда птенца. Не верю, чтобы она была решительной хоть в чем-то. Но если ее приодеть, она окажется очень симпатичной». «Полагаю, герцогиня заметит это», — сказал лорд Харткорт. «По всем этом есть какая-то тайна», — продолжал Бертрам. «Приезжает девушка, выглядит она невинной крошкой, и, несмотря на это, Лили принимает ее и даже собирается оставить жить в своем доме. Я не удивлюсь, если Андре окажется прав, и вся история будет ничем иным, как новой шуткой, все выглядит несколько подозрительно. Наверное, всему существует исчерпывающее объяснение, но мы-то не знаем его», — заметил лорд Харткорт. «К черту все, Уэйн! Тебя ничто не может взволновать», — воскликнул Бертрам. «Я с большим удовольствием показал бы ей, что такое жизнь. Я по горло сыт этим сборищем у Максима. Знаешь, на прошлой неделе Генри подарил ей Ветти бриллиантовый браслет. Так она вернула его и сказала, что камни недостаточно крупные». «Ну, Генри может позволить себе камни и покрупнее». «Да, но он считает, что это неблагодарность», — ответил Бертрам. Они все всегда недовольны. Вот Мари, которую я взял себе на некоторое время, она постоянно жаловалась. Икра не свежая, шампанское пахнет пробкой, стул неудобный, подаренный мною орхидеей не того цвета. Мне это надоело. Я бросил ее. А теперь ее подобрал старина Освальд. Он не представляет, во что ввязался. Я не против того, чтобы тратиться на женщин, в конце концов, на что еще тратить деньги, но я ожидаю от них проявления хоть какой-то благодарности. «Бедный Берти», — проговорил лорд Харткорт, — «не могу поверить, что все твои усилия не вознаграждают. Может, я покажусь тебе скупым, если скажу, что мне нравится получать справедливое возмещение за мои деньги», — улыбнулся Бертрам. «Я знаю, ты считаешь, что я слишком быстро бросаюсь в любовную связь. Но дело в том, Уэйн, что у меня нет твоего чутья в выборе женщин. Как только я узнаю моих приятельниц поближе, они сразу же разочаровывают меня, а твои же при ближайшем рассмотрении становятся только лучше. А уж и Генриетту никто не превзошел». Лорд Харткорт ничего не ответил, и Бертрам продолжил. «Ну ладно, Уэйн, я понимаю, что это замечание отдает похабщиной, но, черт побери, надо же молодому человеку кому-то излить душу, а кто может быть лучше родственник?» «Действительно, кто?» — сказал лорд Харткорт. «Хорошо, Берти, обрабатывай этого воробушка, как ты ее называешь. Ты получил мое благословение. Несмотря на мои опасения, она может превратиться в очаровательную дамочку, на которую не жалко потратить.